жизнь без плода, что может быть печальней? Здесь на пути земном многострадальном жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, дождь осенний течет без радости, без откровений. Она ничья, ни Божья, ни ваша, как поле, где никто не жнет, не пашет. Она ничья, ни Божья, ни ваша, как поле, где душевная пустыня, где навсегда людское сердце стынет, холодное до пруду и свету, оно на боль чужую не ответит, холодное до пруду и свету. Жизнь без плода, смоковница пустая, с нее как листья время дни срывает, а впереди сияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил? А впереди сияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил? Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил?